сегодняшней передаче вы услышите беседу с доктором о некоторых интересных вещах, творящихся внутри человеческого организма. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Я хотела бы вас спросить... Что-нибудь беспокоит? Да нет, дело не в этом. Самочувствие отличное. В чем же тогда дело? Мне хотелось бы взять у вас своего рода короткое интервью для нашей передачи о природе. Интересно, интересно. В связи с какими событиями? В связи с тем, что происходит внутри человеческого организма. А, вон оно что. Да. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали мне и нашим слушателям что-нибудь интересное об организме человека. Я понимаю, но об организме человека можно рассказывать так много интересного и так долго, что беседа об этом займет весьма продолжительный отрезок времени, вероятно, несколько лет. Да, в короткой передаче обо всем, конечно, не скажешь. Что верно, то верно. Ну, доктор... Может быть, вы расскажете нам сегодня о какой-нибудь одной части человеческого организма? Ну, так и быть. Расскажу кое-что об одном внутреннем органе человека. О внутреннем органе? О каком? А вот догадайся. Во-первых, это один из самых больших внутренних органов человека. И во-вторых, один из самых важных. Наверное, сердце? Нет, не угадала. Попытайся еще раз. Орган этот, пожалуй, второе место занимает после мозга. Второе место после мозга? Да. По количеству разных дел, разных заданий, которые он выполняет в человеческом организме. Интересно, что же это? Вот тебе еще одна подсказка. Этот важный орган частично прикрыт ребрами. Он примыкает к нижней части грудной клетки. Может быть, печень? Молодец, правильно. Ты врачом, наверное, станешь, а? Возможно. Да, я действительно имел в виду печень. Она выполняет примерно 500 очень важных дел в нашем организме. 500 важных заданий для сохранения нашей жизни. Ого! 500 важных заданий? А кто поручил ей эти задания выполнять? Видимо, тот, кто ее создал. Да, верно. Доктор, расскажите, пожалуйста, какие именно задания? Какие дела печень должна выполнять в нашем организме? Хорошо. Но учитывая, что печень выполняет 500 разных сложных дел в нашем организме, и что о них всех в одной передаче не расскажешь... Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, о некоторых из них. Что ж, расскажу. Во-первых, печень — это фабрика по переработке сахара. Фабрика по переработке сахара? А зачем это? Спрашиваешь, зачем? А знаешь ли, что ни один человек не смог бы съесть даже маленькую сладкую конфетку, не будь у него печени? Как это? А вот как. Если бы, например, у меня не было печени, тогда весь сахар, содержащийся в съеденной мною конфете, поступил бы в мою кровь, а вместе с кровью в мой мозг, и я немедленно потерял бы сознание. Потерял сознание? Ничего себе! Значит, печень спасает от этого? Да, таково одно из ее важнейших заданий. Интересно, как она его выполняет? Вот слушай, съеденная мной конфета или какая-нибудь другая сладкая пища переваривается, и содержащийся в ней сахар превращается в глюкозу, которая затем поступает в кровь. Понятно. Перед тем, как кровь с глюкозой дойдет до сердца, она должна пройти через печень. Ясно. И что тогда происходит? Глюкоза там задерживается. Ах, вот как! Вся глюкоза остается в печени. Нет, не вся. Не вся? Почему? Видишь ли, часть глюкозы должна попасть в кровь. Ведь глюкоза — это питание для клеточек мозга и для наших мускулов, к которым она поступает через кровь. Ясно. Но большую часть глюкозы забирает печень. и хорошо делает, потому что если бы вся глюкоза, например, из съеденной мною конфеты, прошла бы с кровью через сердце и попала бы в вены, это вызвало бы шок. Получилась бы, так сказать, перегрузка, слишком много сахара, и мой организм вышел бы из строя. То есть это убило бы вас? Конечно. Да, страшно. Вот именно. Поэтому так важно, что печень, пропуская через себя кровь, держит под контролем количество содержащейся в ней глюкозы. Здорово. А что происходит с той глюкозой, которую печень забирает себе? А помнишь, я сказал, что печень — это фабрика по переработке сахара? Помню. Ну так вот, глюкоза, остающаяся в печени, превращается там в гликоген. Гликоген? Да. Гликоген — это сахар, содержащий крахмал. Понятно. А для чего он нужен? А вот для чего. В печени находится своего рода склад гликогена. Он хранится там на тот случай, если организму потребуется больше сахара. Ах, вот оно что! Да, например, когда твой мозг нуждается в питании, он сигнализирует печени. Печень немедленно превращает некоторое количество гликогена обратно в глюкозу и посылает ее в кровь. В результате твой мозг получает необходимую ему глюкозу через 10 секунд. Ух ты! Здорово! Вот это работа! Четко и молниеносно. То-то и оно. Итак, печень работает как регулятор концентрации сахара в крови. И как фабрика по переработке сахара. Да, и служит своего рода складом сахара. И поставщиком сахара, нуждающимся в нем клеткам организма. Таким образом говоря, научным языком, печень осуществляет в организме углеводный обмен. И она справляется с этим сложным делом, с потрясающей четкостью и быстротой. Потому что она была сконструирована мудрым создателем. Доктор, а какую еще работу печень выполняет в нашем организме? Еще печень помогает сердцу в трудную минуту. Интересно. Расскажите, пожалуйста, об этом. Хорошо. Когда ты берешься за тяжелую физическую работу, или, скажем, бросаешься бежать, ты иногда ощущаешь внезапное усиление кровообращения, или, как говорят, прилив крови, верно? Верно. Ну вот, и если бы не печень, этот внезапный прилив крови мог бы остановить твое сердце. Правда? Почему? Как ты, наверное, знаешь, сердце — это насос, перекачивающий кровь. Да. И в момент сильного прилива крови, во время внезапной перегрузки, насос этот мог бы не справиться со своей работой, если бы не его помощница — печень. А как печень может помочь сердцу? Оказывается, может. Творец и это предусмотрел, когда человека проектировал. Интересно. Простыми словами это можно так объяснить. Печень, так сказать, не дает крови сразу нахлынуть в сердце. Внезапный прилив крови сначала задерживается в печени, которая вбирает в себя кровь. Впитывает как губка? Приблизительно. И только после этого печень постепенно высвобождает эту кровь и посылает ее к сердцу. Здорово. Значит, печень в этом случае выполняет роль своего рода предохранительного клапана? Да, притом очень надежного. Все это очень интересно. Доктор, расскажите, пожалуйста, еще что-нибудь про печень. Еще? Ну хорошо. Раз уж мы заговорили про кровь, расскажу, как печень распоряжается красными кровяными клеточками. Ты, наверное, знаешь о них? Да, я слышала, что в крови есть красные и белые клеточки. Правильно. Красные кровяные клеточки выполняют важную работу. Они несут кислород другим клеткам организма. Ага, я слышала про них. Их название — эритроциты? Верно. А правда, что в крови постоянно рождаются новые красные клеточки, а старые умирают? Правда, правда. Ты об этом, оказывается, знаешь. Да, каждую секунду в твоей крови рождается примерно 10 миллионов новых красных клеточек и одновременно умирает 10 миллионов старых. Ого! Вот оно что! Да. И как ты думаешь, что бы случилось, если бы никто не очищал твою кровь от умерших красных клеточек? Не знаю. Возможно, кровеносные сосуды бы засорились? Верно. Кровеносные сосуды закупорились бы. К счастью, печень их чистит. Неужели? Да. Создатель сделал так, что, проходя через печень, кровь очищается от своих умерших красных клеток. Здорово! А эти умершие клетки, они что, остаются в печени? Да, печень держит их и не выпускает. А что она с ними делает? Если в печени есть специальный склад мертвых красных кровяных клеточек и завод по их переработке. Ах, вот оно что! Да, печень перерабатывает их в специальный продукт, который она посылает в длинные кости рук и ног. В кости? Зачем? Зачем? Затем, что в костях из этого продукта вырабатываются новые красные кровяные клеточки. Вот это да! Отлично! Да. В печени, правда, остаются кое-какие отходы производства. После переработки мертвых красных кровяных клеточек? Да. И эти отходы пропадают или выбрасываются? Нет, зачем же? Ничего не пропадает. И отходы производства в печени используются по назначению. Надо же! Как все целесообразно. Конечно. И знаешь, что печень делает с этими, так сказать, отходами? Нет. Интересно. Она сок из них изготовляет. Сок? Какой? Такой, знаешь ли, горьковато-желтоватый. Странно. Зачем он нужен? Называется он желчь. Ах, желчь! Да. А желчь, как ты знаешь, важна для пищеварения. Значит, важный продукт. Из отходов производства? Да, из остатков тех мертвых красных кровяных клеток. Надо же, сложная штука. Что? Печень. А печень сложная штука, да. А знаешь, специалисты считают, что невозможно создать такой химический завод, который делал бы все, что делает печень. Никакой сложный завод не может заменить печень, даже огромный завод. Даже огромный завод. Построить такой завод практически невозможно. Чересчур сложно. Настолько печень сложно устроена. Да, это еще раз доказывает, что человеческий организм был создан очень мудрым творцом. Верно. Доктор, у нас осталось еще несколько минут. Не могли бы вы продолжить ваш интересный рассказ? Ну, так и быть. Знаешь ли ты, что печень спасает тебя от смерти, когда ты пьешь кофе? Ого, ничего себе! А что, кофе вредный напиток? Ну, по этому поводу в медицине существуют разные мнения. Ясно одно, что если не увлекаться чересчур, то пить его можно. Однако, после того, как ты выпиваешь чашку кофе, содержащийся в нем кофеин поступает в твою кровь. Ну и что? Если бы вместе с кровью он попал в твое сердце, сердце остановилось бы. Ужасно! Почему же этого не происходит? Потому что перед тем, как дойти до сердца, кровь проходит через печень. И печень задерживает кофеин? Да, она отфильтровывает его. Здорово! Я надеюсь, ты не куришь? Нет, конечно. А что, это имеет отношение к печени? И самое непосредственное. Курящий человек понапрасну утруждает свою печень. Правда? Конечно. Когда курильщик вдыхает дым сигареты или даже просто напускает его в рот, никотин из сигаретного дыма немедленно попадает в кровеносные сосуды. Никотин попадает в кровь? Да. И только печень спасает курильщика, забирая этот смертельный яд из его крови. Доктор, а как печень реагирует на алкогольные напитки? Печень относится к алкоголю с чувством ненависти, страха. страха и негодования. Почему? Видишь ли, лабораторные исследования показали, что печени для ее работы нужен жир. Жир? Да. Он также необходим для печени, как, скажем, горючее для автомобиля. Ах, вот оно что! Значит, моя печень получает жир из пищи, которую я ем. Совершенно верно. А при чем здесь алкогольные напитки? А при том, что алкоголь нарушает в печени жировой обмен. Вот как! Интересно, что при этом происходит? Алкоголь мешает печени правильно использовать жир, необходимый для ее работы. При воздействии алкоголя жир печенью должным образом не усваивается и не перерабатывается. Он откладывается внутри печени. И сама печень при этом, наверное, становится жирной? Да, жирной и плохо справляющейся со своими обязанностями. Жаль, что некоторые люди сами разрушают свою печень употреблением никотина и алкоголя. Что верно, то верно. Очень жаль. Доктор, а когда печень заболевает, можно ее оперировать? Да, конечно. Причем бывали случаи, что приходилось удалять 80% печени. Удалять 80% печени? А разве организм может существовать без этого важного органа? Видишь ли, дело вот в чем. Через несколько месяцев после такой операции печень снова вырастает, восстанавливается. Как? Печень способна снова вырасти? Да, ее творец дал ей такую способность. Вот это здорово! Добавлю еще, что печень способна вырабатывать специальные антитела, защищающие организм человека от заражения вирусами. Потрясающе! Недаром царь и пророк Давид в одном из своих псалмов обращается к Богу, говоря: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Ну, я думаю, на сегодня достаточно? Да. Большое спасибо вам, доктор, за очень интересную беседу. Ну, хорошо, что интересно. Пожалуйста. А теперь пришло время попрощаться. До свидания, доктор. Всего доброго. Будьте здоровы. Дорогие друзья, вы задумывались над тем, как сложно устроен человеческий организм? Один только орган, его печень, выполняет так много различных функций, осуществляя такие сложнейшие процессы и в такие короткие сроки, что невозможно даже себе представить химический комбинат, построенный людьми, справляющийся с такой же работой. Вот почему печень по-своему восхищает исследователей. Неужели печень – это сложнейшая система, в которой все так четко налажено и отрегулировано, могла появиться на свет сама по себе, без предварительного замысла и воли великого конструктора? Неужели случайные совпадения были причиной возникновения этого органа и всего человеческого тела? Теория эволюции учит, что сложнейшие формы жизни произошли путем развития от простейшей клетки в результате случайных беспорядочных мутаций. Однако мутации, случайные отклонения от нормы в живых организмах, на самом деле возникают сравнительно редко, Притом почти все они пагубны. Они разрушают вместо того, чтобы развивать. С точки зрения математики, статистики, процесс эволюции с помощью мутаций практически невозможен. Вообще, может ли случайное и беспорядочное создать сложный порядок? Да, говорят сторонники теории эволюции. И в подтверждение своей точки зрения некоторые из них приводят такое известное, но довольно странное предположение. Если заставить миллион обезьян беспорядочно стучать по клавишам пишущих машинок в течение миллиона лет, им удастся написать одно из произведений Шекспира. Однако, по подсчетам математиков, обезьянам не удалось бы сделать этого и за миллиард миллиардов лет. Как выразился один ученый, вера в эволюцию – это вера не в научный факт, а в математическую невероятность. Исследования живой природы, и в том числе организма человека, приводят к мысли о разумном Создателе. В Священном Писании мы находим такие слова о Боге-Творце: «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество – от создания мира через рассматривание творений видимых».